Глава 6. Милена. Квартира у нас с братом была четырехкомнатная, и места всем хватало, пока брат не женился. И вот тогда вдруг оказалось, что трех спален, одного огромного зала и балкона катастрофически мало для порывов творческой натуры Альбины. Она работала дизайнером интерьеров, а в свободное время рисовала в жутко модном стиле неопортрет и поп-арт. Причем в последнее время доходы от ее творчества начали увеличиваться, и она все чаще подумывала о том, чтобы бросить основное место работы, даже несмотря на то, что, по сути, была фрилансером. А поскольку порыв ее творческой натуры не знал границ, то вскоре под нужды Альбины была отведена комната. На минуточку, в ее распоряжении была целая комната. А что я вижу сейчас в своей спальне? Где моя кровать и вся мебель из комнаты? Тут и там расставлены мольберты, у стенок стоят холсты, на полках шкафа многочисленные тюбики и баночки с краской. А не успел тебе сказать. Возник за моей спиной Димка, закидывая руку на плечо. Небольшая перестановка. Небольшая? Это ты называешь небольшой перестановкой? Да вы с ума сошли? Где все мои вещи? Так ты же сама незадолго перед отъездом вещи складывала, собираясь переехать к своему парню. Присоединилась к разговору Альбина. А тебя вообще не спрашивали, зло подумала я. Мало ли для какой из целей я складывала вещи, возмутилась я. Тем более я не все еще сложила и не давала никому разрешения копаться в своих личных вещах. Теперь моя спальня находится на месте мастерской великого художника, да? Нет, — потупился Дима, — мы затеяли там ремонт. Так, подождите, меня не было всего недели полторы, а вы тут развели такую бурную деятельность, что диву даешься, как только времени на все хватило. Нет. Я все же не поверила словам Димки и решила сама убедиться. Внутри меня еще теплилась какая-то надежда. Как оказалось, зря. В прошлой мастерской были содраны все обои до штукатурки и сорван с пола ламинат. Комната стояла пустой и подготовленной к капитальному ремонту. И где мне теперь бросить свои уставшие кости? Временно перекантуешься в зале, пока не переедешь. Пропела Альбина нежным голоском. «А где все мои вещи?» Проигнорировала я ее тонкий, как шкура носорога, намек. «Часть в кладовке, а часть я отвез в гараж», — беспечно пожал плечами Димка. «Ага. Я так поняла, что именно Альбина решала, какой именно части моего барахла стоять в кладовке, между гладильной доской и пылесосом, грубо говоря. А какой валяться в автомобильном гараже в пыльном углу? Димка же, посмотрев на меня как самый настоящий трус, решил ретироваться во свояси, бодро заявив. «Ладно, девочки, попейте чаю, поболтайте, а мне пора, нужно объехать пару объектов с утра». Трус переоделся со скоростью света, нежно поцеловал жену, отвесил мне легкий подзатыльник со словами «Пока, рыжая». И был таков. «Сам ты, рыжий, не меньше моего, а может даже больше. И хоть отцы у нас были разные, но мамочка-то одна на двоих, потому нам обоим досталась шевелюра с огоньком. Причем, на мой скромный взгляд, Димка был намного более рыжим, чем я. Но все шуточки по поводу рыжины отчего-то сыпались именно на мою голову». Вот как все пошло наперекосяк. Так оно и продолжало идти. Я оттащила сумки в зал, запихнув их на кресло. Настроения разбирать их не было от слова «совсем». Я выудила из сумки обязательный атрибут поездки любого отдыхающего – магнитик – и прилепила на холодильник. Кстати, было бы неплохо подкрепиться. Я открыла дверцу холодильника и окинула грустным взором полупустые полки. Так я и думала. Творческая натура и не думала ничего готовить. Наверняка опять кормила Димку макаронами и яичницей, изредка разбавляя меню загодя намороженными мной пельменями. Нет, так никуда не годится. Я достала тесто из морозильной камеры и поставила его в микроволновку на режим разморозка. Надо хоть пиццу испечь на скорую руку. Альбина прошла на кухню и села у барной стойки, наливая себе ромашкового чая. «Что-то собираешься готовить?» Я нарочито громко начала копаться в чашках, делая вид, что не услышала ее вопроса. Но настырная сноха не отставала, повторив вопрос. Второй раз игнорировать ее я уже не стала. «Да, Альбина, представляешь, нетворческие личности иногда откушать изволят пищу материальную, а не духовную». «Скажешь тоже», — фыркнула она в ответ, интересуясь следом. «Тебе помочь?» «Лучше просто не мешать», — заявила я и поспешила на выход, потому что в холодильнике даже малюсенького кусочка сыра не завалялось ни в одном из углов. Не представляю, чем эта парочка собирается питаться, если я от них съеду. Честно говоря, мне абсолютно плевать, что будет есть Альбина. Пусть хоть ворс от кисточек грызет или акрил из тюбиков лижет. Но Димку жалко, истощает бедолага. Он хоть и вредный, но все-таки единственный братец. Кстати, Альбина хоть и была натурой тонко чувствующей и творческой, но ела как обычный и ничем не примечательный представитель серых масс пролетариата, вроде меня. Вечером она наравне со мной и Димкой уплетала за обе щеки пиццу и шустро черпала ложкой суп из домашней лапши на курином бульоне. «Вот, Алька, учись!» — похвалил меня Димка. «Боюсь, за тот короткий промежуток времени, что Милена будет жить с нами, я не успею. Кроме того, я считаю, что нужно направлять энергию в то русло, где она дает большую отдачу. Кому творить, а кому супы варить?» «Вот гадина! Даже спасибо не сказала. Не зря говорят, что непрошенный гость хуже татарина. А что делать, если непрошенная сноха и их роду племени подбила под каблук братца, который, к слову, мгновенно согласился со словами Альбины? Нет, похоже, на этом фронте меня ждет полнейший разгром».